Глава 14. «Ну, мы должны получить его сегодня, мэм. Это все, что я могу вам сказать. Как только мы его получим, сразу же все сделаю». «Так машина будет готова к вечеру?» — с раздражением в голосе спросила Донна. «Ну я же говорю вам, все зависит от того, как только нам привезут радиатор». «А до какого часа вы работаете?» — поинтересовалась она. «До 9. «И тогда я смогу забрать ее?» «Если машина будет готова, Стью отдаст вам ее». «Но я ухожу отсюда в 5, а Стью не механик. Поэтому если я не успею сделать все до 5, значит вы получите ее только завтра». «Спасибо». Донна разыскала Сэнди у торгового автомата. «Мам, а можно мне купить картофельных чипсов?» — спросила девочка. «Сэнди, пожалуйста, я уже проголодалась». «Скоро мы пойдем завтракать. Подожди немного и поешь свои чипсы в другом месте». «Ну а где мы их будем есть?» — с кислым видом вопросила она, отходя от автомата. «Пока я не знаю», — ответила Донна. «Только не в том кафе, где вчера! Там было ужасно!» «Ну, тогда давай пойдем вон туда», — указала рукой Донна, и они направились по Фронт-стрит на юг. «А когда будет готова машина?» «Да кто его знает?» — выдохнула Донна. «Опять неизвестно!» — Сэнди наморщила нос. Когда она вернула ему нормальную форму, ее большие солнечные очки скользнули вниз, и она выдрузила их на место указательным пальцем. «Этот механик так и не сказал мне, когда он все сделает», — ответила Донна. «Но у меня такое чувство, что нам придется проторчать здесь еще и завтрашний день. Если только он не доберется до нас раньше». Упоминание о Рое всколыхнуло Донну. После знакомства с Джаджем все ее страхи, связанные с бывшим мужем, как бы отошли на второй план. И даже были почти забыты. «Но он же не знает, где мы», — сказала Донна. «Зато тетя Карен знает». «Вот что. Давай-ка позвоним тете Карен», — предложила она. Осмотревшись, Донна заметила невдалеке телефонную будку. Будка стояла возле автозаправочной станции, откуда они только что отошли. Пришлось поворачивать назад. «Ну, говори, сколько стоят твои чипсы?» — спросила она. $35, сказала Сэнди. Донна дала ей долларовую бумажку. «Иди, разменяю кассира». «А тебе что-нибудь надо?» «Нет, спасибо, иди». Донна подождала, пока дочь уйдет, и вошла в будку. Опустив в автомат монеты, она набрала вызов станции и попросила телефонистку перевести счет ее разговора на ее же домашний адрес. Когда соединение установилось, раздался длинный гудок. Телефон в доме ее сестры зазвонил. Трубку сняли после второго гудка. Донна ожидала услышать Карен, но в трубке была полная тишина. «Так», — раздался глухой мужской голос. «Боб?» — спросила она, хотя голос был явно не его. «Боб, это ты?» «Кто говорит?» «А кто у телефона?» «Это сержант Моррис Вуз полицейского управления Сент-Моники». «О боже!» У Донны все похолодело внутри. «Так, какое у вас дело к мисс Марстон?» «Но я просто хотела... Она моя сестра, а с ней что-нибудь произошло?» «Куда вы говорите?» «А откуда я знаю, что ты полицейский?» Подумала Донна и сама же себе ответила. «Не знаю я этого». «Я звоню из Таксона», — сказала она. «Так». Она представила себе, как этот человек вешает трубку и с улыбкой до ушей поворачивается к Рою, радуясь тому, как легко он получил нужную информацию. Однако мужчина на другом конце провода трубку не повесил. «Сообщите, пожалуйста, ваше имя». «Донна Хейс». «Так». «Ваш адрес, номер телефона». «А что с Карен?» «Пожалуйста, сообщите, есть ли у вашей сестры родственники в Лос-Анджелесе или поблизости». «Да что же случилось, черт бы вас подрал!» «Так». «Мисс Хейкс, я очень сожалею, но ваша сестра скончалась». «Скончалась?» «Да. На ее муж Роберт Марстон. Оба умерли вчера вечером». «Так. Родственники есть?» «Ну, наши родители...» Донна оцепенела. «Джон и Рен Бликс?» «Бликс. Так. Мисс Хейкс, сообщите, пожалуйста, их адрес». Донна назвала ему адрес и телефон. «Так. Скажите, они были убиты? Да, убиты. Я знаю, кто это сделал. Так. Вы что, издеваетесь? Что за так? Черт возьми, я знаю, кто их убил. Так. Сообщите мне, пожалуйста. Это сделал мой бывший муж. Его зовут Рой Хейс. Его вчера выпустили. То есть, я хотел сказать, в субботу. Ну, по-моему, утром. Так. Откуда выпустили? Из тюрьмы. Тюрьмы Сан-Квентин. Так. Он отсидел там 6 лет за изнасилование нашей дочери. Так. Он... Это он, должно быть, убил Карен, чтобы узнать, где я нахожусь. А она знала это? Что? Она знала это! Что? Она знала это! Да. Так. Вы сейчас в тюрьме за опасность. Пишите, пожалуйста, вашего Рэя Хейза. Пока Донна давала полицейскому словесный портрет своего бывшего мужа, она заметила краем глаза, как возвращается Сэнди с пакетом чипсов. Пакет был уже раскрыт, и девочка вытаскивала оттуда по одному ломтику и засовывала в рот. Так, он водит машину. Что? Машину водит? Что? Он водит машину? Да, но я не знаю какую. Он мог взять одну из машин Карен. У них есть желтый Volkswagen и белый Pontiac Grand Prix. А какого года выпуска? Я не знаю. Донна посмотрела на дочь, лениво жующую возле будки. Отвернулась и заплакала. Пожалуйста, мисс Хейс, вспомните. Это были новые машины? Volkswagen новый. А про другую машину я точно не знаю. Наверное, 72-го или 73-го года. Так, очень хорошо, мисс Хейс, очень хорошо. Теперь медленно звоните в полицию Таксон. Сообщите им вашу ситуацию. Может быть, им понадобится сопровождение до борта. Да какого аэропорта? Не поняла Донна. Ну, я думаю, во время такой трагедии ваши родители не должны оставаться одни. Нет, конечно. Конечно, вы правы. Я немедленно вылетаю к ним. Нашлась она. Так. Я благодарю вас, мистер Ву. Она повесила трубку. Сэнди постучала по стеклянной двери будки, но Донна не обратила на нее внимания. Она нашла в сумочке еще монеты и набрала следующий номер. «Полицейское управление Санта-Моники», — ответил женский голос. «Говорит дежурная Блэри, чем могу помочь?» «Скажите, у вас работает Морис Ву?» «Одну минуточку». Донна услышала, как девушка соединяет ее еще с кем-то по внутренней связи. — Отдел расследования убийств! — ответил мужчина. — Инспектор Хэррис, я вас слушаю! — Скажите, у вас работает Морис Ву? — спросила она. — Его сейчас нет на месте! Чем могу вам помочь? — Понимаете, я только что разговаривала по телефону с каким-то мужчиной. Донна засопела и потерла переносицу. Он назвался сержантом Морисом Ву. Я... хотела убедиться, что он действительно ваш сотрудник. Так?